Должно быть, связь с Киларой изменила его. Эта женщина способна заморочить голову кому угодно. Даже драму. Флар мысленно представил невероятную картину. Килара, роскошная, чувственная блондинка, обольщает сухаря драма. Нет, она даже не посмотрит на предводителя Исты. Хорошо, что ее вовремя убрали из Бендена. Кажется, она попала в Вейр тогда же, когда и Лесса. И в том же поиске. Откуда она? А, да, из Телгар-Холда. Тут Флар вспомнил, что она родная сестра нынешнего Телгарского лорда. Жизнь в Вейре вполне устраивала Килару. В Холде или мастерской женщине с таким темпераментом давно бы перерезали горло. Мнемент нырнул в промежуток, и холодной, чудовищной бездны тупой болью отдалась в костях. Затем они повисли над звездной скалой Бендена, у которой неизменно дежурил часовой. «Лесе не понравится мой рассказ об этой встрече», — подумал Флар, — «особенно поведение драма. Он всегда был честен. Правда, Гнариш?» «Да, Гнариш испытывал стыд. Может быть, при следующей встрече он примет сторону Бендена и Южного?» Флар искренне надеялся, что поводов для подобных неприятных встреч больше не будет. Глава третья. Утро над Холдом Лемус. Рамотта, золотая королева Бендена, лежала, свернувшись в кольцо на площадке рождений, под сводом огромной пещеры, когда ее настиг отчаянный призыв зеленой из Лемос-Холда. «Нити над Лемосом! Нити над Лемосом!» Получив ментальный сигнал, Рамотта испустила звенящий металлом крик. Отразившись от каменных стен чаши Вейра, он долетел до каждого всадника и дракона. И прежде, чем первое эхо вернулось назад, люди уже стремительно выскакивали из постелей, покидали купальни, опрокидывали столы, расшвыривали кушанья и посуду. Флар, умиротворенно наблюдавший за тренировкой молодых, был, к счастью, одет для полета, так как собирался вскоре отправиться в Лемос. Его дракон, величественный бронзовый мнемент, лениво грелся на солнце, устроившись на карнизе. Он ринулся вниз с такой скоростью, что концом левого крыла пропахал в песке, покрывавшем дно чаши, узкую траншею. Через мгновение Флар был уже у него на шее. Рамотта еще не успела покинуть пещеру, как они уже разворачивались над глазом камнем. «Атака на северо-востоке Лемоса», — сообщил мнемент, приняв сигнал Рамотты. Королева торопливо поднялась в воздух, направившись к карнизу своего веера за Лессой. Из каждого пещерного тоннеля теперь стремительно вылетали драконы. Их всадники затягивали ремни кожаных курток и прилаживали поудобнее объемистые мешки с огненным камнем. Флар не тратил время на размышления о том, почему атака началась на несколько часов раньше графика и каким образом нити оказались на северо-востоке вместо юго-запада. Он лишь проверил, пересчитал взмывающих драконов и суетившихся внизу всадников. Хватит ли у него людей, чтобы сформировать полное крыло? Несколько минут Флар колебался, стоит ли поднимать в воздух молодежь. Юные всадники могли бы перебросить в район атаки наземные команды с огнеметами. Наконец он приказал мнементу ввести крыло в промежуток. Это действительно была атака. Огромное облако нитей опустилось прямо на нежную листву деревьев, на посадки, которые были одним из первых начинаний молодого лорда Асгинара. Драконы, выдыхая пламя с трубными криками, появились из промежутка, зависая над весенним лесом, прежде чем ринуться навстречу врагу. Надежда, что им удастся отстоять лес, была невелика. Видимо, гонец, зеленый всадник, преувеличивал возможности Бендена. При мысли о том, что способны сотворить нити с деревьями, Флара бросила в дрожь. Прямо над ним разорвался пронзительный вопль дракона. Флар не успел поднять голову, чтобы посмотреть, какой зверь ранен, а дракон и его всадник уже исчезли в промежутке. Его чудовищный холод умертвит и разрушит нить раньше, чем она успеет вгрызться в кожу и плоть. Но кому же не повезло? «Вериант, коричневый Рнора», — сообщил мнемент, взмывая ввысь в поисках жертвы. Гибкая шея дракона вытянулась, огромные глаза уставились на верхушки деревьев. Внезапно, с предупредительным криком, он сложил крылья и ринулся вниз, к лесному великану с необъятной кроной. Немент изрыгнул огонь, и Флар с улыбкой удовлетворения заметил, как пламя охватило нить. Через мгновение на листья осела безвредная черная пыль.